Глава 22. Враги и союзники. Артур потерял счет дням. Первые два месяца он делал зарубки ножом на столбах у входа в новое жилище. Но потом запутался. Много раз ему приходилось покидать дом, отправляясь вместе с качальщиками в дальние экспедиции. А вернувшись, он не мог восстановить календарь. Собственно, ему предоставили не один дом, а целых три. Но большую часть из редких спокойных ночей Коваль проводил с Надей. После 30-й зарубки он еще строил планы на побег, а после 42-й понял, что никуда не уйдет, пока не поддержит в руках будущего ребенка. Надя Ван Гог была беременна, и еще две женщины понесли от него. Обеих Артур увидел в лесной общине впервые. Их привезли из каких-то дальних уральских поселений. Единственным человеком, который испытывал стыд и неловкость при подобных обменах, был сам Артур. Если Надя ревновала, то никак этого не показывала. В конце концов, будущий отец успокоил себя тем, что после вторых родов его супруги должны были подыскать нового муженька на пару ночей. Это было дикостью, но здесь это было нормально. Женщины-качальщицы точно так же, как городские, страдали бесплодием. Сознание Артура притупилось. Он словно плавал постоянно внутри огромного звуконепроницаемого пузыря. Неделя проходила за неделей, но скучать было некогда. Напротив, он с трудом урывал минуты для отдыха. Ему ни разу не напоминали о далеких стратегических планах. И постепенно Артур примирился с пленом, с тяжелым трудом и изматывающей муштрой. Он учился, прижав ухо к земле, узнавать походку лесных зверей. Он учился по запаху определять вредные промышленные зоны. Первый раз он просидел неделю на болотной кочке, пока не угадал, в каком месте Бердер зарыл ртутный термометр. 3 месяца он стонал и плакал, пока ноги не привыкли ходить босиком. А потом снова плакал, потому что пришлось босиком ходить по снегу. 2 раза он едва не замерз, когда Бердер оставлял его спать в сугробе. Пока он не привык регулировать температуру тела, он передвигался в припрыжку, поминутно растирая пальцы. Его кусали 8 раз, прежде чем он нашел общий язык со всеми собаками деревни. А после Бердер возил его вместе с другими учениками, подростками, в другие деревни, чтобы и там бросить наедине с собаками. Когда он почувствовал себя комфортно и мог засыпать, привалившись к любому незнакомому псу и уже считал себя лучшим кинологом всех времен и народов, Бердер перешел к волкам, сначала, правда, к волчатам, а затем отдал Артура на воспитание едва вылупившегося крылатого змея. По вечерам метали ножи. Бердер полагал, что при свете дня и дурак успеет попасть в 2 подкинутые глиняные плошки. Сам он сбивал, не давая долететь до земли, целых 6 штук. Ночами разыскивали заброшенные деревни и колодцы с чистой водой. Находить деревни, где не водилось вредных производств, было тяжелее всего, они почти не пахли. Но только навострившись отделять невинные скопища домишек от источников злостной химии, можно было перейти к поиску слабых меток. Артур говорил себе, что никто не заставит его пойти на убийство невиновных, но ничего плохого нет в том, чтобы получше изучить общество самых загадочных, окутанных легендами жителей Урала. Никто не требовал от него присягать на верность, как папа Рубинс, и никто не проводил с ним политинформации. Все были слишком заняты. Артур понятия не имел, сколько 100 километров они отмахали от Шарьи по дорогам и без дорог, прежде чем достигли общины. Сначала около часа лошади рысили среди огородов и возделанных полей. Затем показались первые дымки и крепкие, сбитые из цельных бревен дома. Деревня располагалась в лесу, под таким густым пологом листвы, что даже в сильные дожди капли до земли почти не долетали. Пленник так и не узнал, сколько людей проживало здесь постоянно. Мамочки и детишки появлялись и исчезали. Одним краем деревня выходила на реку, по ней сплавлялись на лодках и плотах. Но воду никто не пил, потому что сразу за границей вековых елей начиналось вечное пожарище, оттуда и текла река. За пожарищем ленивыми зелеными горбами тянулся Уральский хребет. Здесь не росли пятнистые папоротники, местная пустыня уже начала зарастать первыми здоровыми побегами, но со стороны мертвой зоны на несколько километров тянулся высокий рукотворный вал и ров с черной водой. Это был единственный забор в деревне и за ее пределами. В сезон сбора урожая качальщики приводили издалека пленных дикарей. Те помогали собирать картошку, косить на зиму сено и подсыпали вал. Затем вдоль рва проходили хранители и рассеивали над водой черный порошок. Вряд ли это служило целям обеззараживания. Зато Коваль собственными глазами видел, что лесные зверьки и отставшие от стада коровы резко поворачивали в сторону, едва учуяв преграду. Очевидно, граница сдерживала ту другую живность, что могла явиться со стороны пустыни. Он навидался разных дикарей, и шептунов, и чингисов, и желтых, и много других племен, рассеянных по забытым совхозным усадьбам и уцелевшим поселкам. Многие сохранили речь и выглядели вполне разумными, но встречались и такие, кого понуждали к работе лишь порции дурмана. Некоторые пытались бежать. Застав пару таких попыток, Артур навсегда отказался от подобной идеи. За беглецами не отправляли стражу, да и не было среди качальщиков вооруженных бойцов. Повинуясь приказу, над лесом взлетали крылатые змеи, или, уткнув морды в землю, неторопливой трусцой исчезала в зарослях волчья стая. Старшего хранителя законов звали Прохор II. Он жил в длинной избе на пригорке вместе с четырьмя учениками и ученицами. Там же располагалась своего рода лаборатория, где хранители выводили новые виды. Коваля в лабораторию не приглашали. Подобные умения были доступны лишь потомкам первых мутантов. Зато Прохор II беспрепятственно пускал его в библиотеку, хотя книги здесь оказались весьма специфические. Атласы по зоологии и анатомии, всевозможные учебники по химии и ботанике, справочники по рефлексотерапии, иглоукалыванию и прочим восточным хитростям. Помимо драконов, к первому снегу Анна IV, любимая ученица-хранителя, вывела чрезвычайно полезную в хозяйстве породу двухметровых бескостных окуней. Окуни задумчиво плавали в пруду и жрали все, что им кидали. Прохор признавал, что крылатые змеи удались не вполне, но продолжал их штамповать, скрещивая клетки жаб, пойманных на границе пожарища. В хозяйстве от драконов не было никакого толку, но в качестве средства устрашения дикарей они подходили идеально. Единственный серьезный минус – на всю зиму рептилии засыпали. Анна III, дочь первой, увлеченно занималась ночными птицами. Несколько раз, задрав голову, Коваль наблюдал, как 15-летняя девчонка, усевшись верхом на ветке, кормит сырым мясом филина, размерами не уступающего взрослому грифу. Коваль не мог отделаться от мысли, что он где-то уже все это видел. Словно наряду с волшебными способностями, качальщики впитали в кровь разрозненные обрывки сказочного фольклора. Девочки, кормящие филина, огнедышащие змеи, гигантские кони с двумя сердечными мышцами и кошачьими глазами, способные сутки напролет скакать по лесам. Он уже знал, что существуют как минимум 4 большие общины качальщиков, и самая крупная на севере, в месте бывшей дислокации атомоходов. Артур смутно вспоминал, что там же, в беломорских шхерах, военные консервировали отработанное топливо с подводных лодок. С северянами поддерживалась постоянная связь без всяких голубей. Именно туда и повез пленника Бердер в первую командировку.